Глава 21. Перестань бояться темноты. В ней нет ничего страшного. «Что это за место?» — спросил Ал. «Воняет чем-то?» «Старый храм», — ответил Овер. «А воняет от той твари щупальцами из пасти». Овер первым спустился по ступеням вниз, вслед за своими миньонами. Поднятую гончую бездну оставил караулить на входе. Отряд спустился следом как раз вовремя. Над головами игроков задрожал каменный свод. Топот множества ног был отчетливо различим даже здесь. Спустившись в молельный зал, ребята расселись по скамейкам и тут же принялись обрабатывать раны. Такеру досталось больше всех, но парень пока не собирался отдавать душу ворону. «Тут схрон?» — спросил Вест. «У меня стрел почти не осталось». «Нет, просто тихое место, где можно переждать основную волну», — ответил Овер, проходя вглубь зала. Что-то было не так здесь. Храм выглядел не просто старым, а именно что заброшенным. Толстый слой пыли покрывал все вокруг, хотя, казалось бы, откуда ей тут взяться. Подойдя к алтарю, Овер направил на него посох. Легкая ударная волна чистой магии смела песок и налипшую паутину, обнажая алтарную плиту с воткнутыми в нее штырями. Осмотрев камень, Овер подошел к стене, где в нише стояла статуя бога, закованного в черные латы. Положив руку на металл, Овер прикрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям. Он пытался уловить эманации божественной силы, которых не было нигде в Роркхе. По крайней мере, в этой версии Роркха во время Великой обороны. «Это Орн?» — спросил Вест тихим голосом. «Его статуя, да», — ответил некромант. «Мы называем его Йорком». «Арч говорил, что вы потеряли бога, и спрашивал про других. Вроде как Йорк — единственное божество, недоступное игрокам во время обороны. Странно это?» «Не просто странно», — кивнул Овер. «Что еще более странно то, что я теперь его чувствую. До этого нет, но как только началась оборона, он вернулся». «То есть Йорк сейчас в Рорке? И ты можешь получить от него бафы?» «Не могу. Не тот хант, и вообще ощущения не те». «Овер, я не силен в божественных пантеонах, вообще предпочитаю играть на хантах-агностиках, так что говори понятней, пожалуйста». Овер отошел от статуи, оглядел ее с ног до головы и развернулся к алтарю. Замер на мгновение в задумчивости и, наконец, заговорил. «Йорк не просто единственный бог, которого нет на Великой обороне. Его заперли». «Понятней не стало». «Он там, я чувствую это. Не знаю, где именно, но он словно пытается прорваться к нам сюда. А что-то ему мешает и не дает участвовать в Великой обороне». «Хм, а ты можешь призвать его? У тебя же темный хант». «Йорк не темный бог, но можно попытаться». С этими словами Овер демонстративно щелкнул пальцами. Израненная туша поднятого неприкословного поплелась мимо рядов скамей. Подойдя ближе, миньон упал на колени, а затем просто ударился головой об алтарь. Штыри пробили насквозь и железную маску, и голову нежити. Овер протянул руки и принялся шепотом читать молитву. Игроки, услышавшие слова, поежились, словно в зале повеяло холодом. Секунды тянулись одна за другой, но ничего не происходило. Наконец Овер снова щелкнул пальцами. Туша неприкословного встала с колен, развернулась и побрела ко входу, не обращая внимания на многочисленные дыры в башке. «Не получается. Силу от алтаря чувствую, волю Йорка тоже. Но не могу их соединить или как-то манипулировать. Тут нужен хант, служащий непосредственно Йорку. Тогда, может, и получилось бы». «То есть я правильно понимаю, что из всего пантеона богов, темных, светлых и нейтральных, только одного вашего что-то не пускает на Великую оборону?» «Да», — кивнул Овер. «И что тогда могло удержать, пусть и не особо популярного, но все же бога?» «Если мы говорим с точки зрения игровых механик, то я знаю лишь одну подходящую на эту роль силу». Повисла напряженная пауза. Вест обдумывал сказанное, прикидывая варианты и пытаясь хоть что-то понять. По его лицу было видно, как не нравится игроку все происходящее. Все равно не сходится. Даже если ты прав, и сам Рорк заблокировал этого бога. Мир игры слишком логичен. А тут где логика? Зачем ему это? Логичного ответа у меня нет, пожал плечами Овер. Есть только предположение. Я весь внимание, ответил Вест, взглянув некроманту в глаза. Рорк его боится, ответил он. Гара раздавал приказы один за другим. Игроки бегали по пирамиде, пытаясь отыскать рабочие механизмы, пушки, трибушеты. Ворочали тела тварей в поисках уцелевших боеприпасов. Танки спешно зализывали раны, готовясь встретить смерть достойно. Удивительно, но стоило монстрам достигнуть города, как послышались редкие хлопки взрывов. Там все еще есть живые игроки. Черная пелена текла прожилками разбитых улиц, и я просто заряжал патроны в барабаны. В ящике боеприпасов оставалось на донышке, но и желающих тоже было немного. В конце концов, даже на девятой платформе можно было отыскать целый арсенал вооружения, чем и занималась Анна. Я видел окровавленную тушу Рина, который сейчас поднимался наверх с десятком других выживших хантов. Он тащил в лапе заляпанный автомат с барабанным магазином. Подарок любимый, как это мило. «Какие шансы?» — спросил я подошедшего сзади Мауса. «Весь отряд в сборе», — прорычал Рина. «Чую, ща повоюем». «Не все», — ответил я, оборачиваясь. Неми перевязывала одного из паладинов. «Овер не хватает». «Так вон он», — ткнул пальцем Рина. «И Вест с ним. И еще кто-то». Я посмотрел в ту сторону, куда он указывал, но не смог ничего разглядеть. Руины, дома да море тел. У меня-то нет его звериных глаз. Но раз он сказал, что Овер с Вестом идут, значит, так и есть. Хорошо. «Маус?» — спросил я, напоминая. «Ну, я бы сказал, что мы все умрем мучительной смертью. Кроме Черча. Он нашел джойстик от приставки». Все обернулись в сторону верхушки пирамиды. Там на самом краю сидел смуглый полуголый хант с деревянной маской на лице. В руках у него были две непонятные коробки с торчащими антеннами. Черч потыкал в них пальцами, и к краю платформы подошли два железных голема. Конструкты научной ассамблеи. Механизированные доспехи, усиленные рунами и магией. Вместо рук у каждого торчало по два пулемета, от которых кранцем на спине тянулись ленты патронов. Четырехметровые железяки замерли на самом краю, а Черч, заметив наши взгляды, помахал одним из пультов управления. «Кто хочет быть вторым игроком?» — раздался голос из-под маски. «У меня есть запасной». Мы все переглянулись. У Анны так вообще глаза загорелись. Я пожал плечами, но анархия не успела ничего сказать. «Давай мне», — произнесла Ними усталым голосом. «Все равно ни веры, ни бинтов не осталось». Она потупила глазки и чуть не всхлипнула. Рина ободряюще погладил ее по плечу, разодрав куртку. Я лишь пожал плечами. Посмотрел на пирамиду, глянул на подступающую орду, и как-то сразу так пофигу на все стало. Шансов выжить практически нет. Скорее всего, мы проиграем это сражение, так что чего волноваться? Маус, видимо, поняв мой настрой, произнес: «Оборона длится слишком долго. Эта волна не должна быть слишком жесткой». «Почему это?» — спросил я. «Рорк никогда не играл грязно. И если он вывалит монстров сильнее предыдущих, то игроки начнут ловить рассинхрон. Слабаки уже поймали бы». «Ну, логика есть, но как-то так себе», — проворчал я. «Я думаю, Рорк бы выпускал волны быстрее, потому что у игроков есть ограничения по времени». «Ладно, скоро проверим». «Ребята, чего Овер там трется?» Мы посмотрели вниз. Я, наконец, разглядел некроманта, который уже подошел к основанию пирамиды. Вокруг него терлись раненые монстры и другие ханты. А следом из города выходили фигуры игроков. По одному, группами и даже один большой отряд. Подкрепление прибыло. Я насчитал около полусотни хантов. Удивительно, сколько их выжило. «Святые ауры», — произнес я. «Оверу нечего делать на пирамиде. Маус, скажи, что мы сейчас спустимся. Время собирать отряд». «Гара это не понравится», — проворчал мой зам и исчез в складках плаща. Я же обернулся и пошел к капитану, чтобы объяснить ситуацию. Вокруг него крутились люди, получая приказы и докладывая о текущей ситуации. «Гара, мы с отрядом идем в атаку». «Хорошо», — бросил тот, не поворачивая головы. «Стоп, что? Какая атака, Арч? Четвертая волна идет». «И что? Мы здесь ничего не сделаем. Так что встретим их в поле. Неми останется управлять конструктом, а у нас там некромант без прикрытия. И Териантроп, которому лучше не попадаться под руку». «Ай, вали!» — махнул рукой Гара. «Тогда займись вновь прибывшими. Расставь на позиции и раздай задачи. Справишься, Маус тебе в помощь». Я козырнул и пошел вниз. Маус с Рина что-то обсуждали в стороне. Я махнул своим, чтобы спускались. Рина при этом побежал куда-то в сторону, прыгая с платформы на платформу. Я прошел мимо окровавленной горы мяса, что расположилось прямо на ступеньках. Хотел что-то съязвить или пошутить, но ничего не приходило на ум. Все-таки безумный мечник сегодня сражался на нашей стороне и внес свой вклад в исход битвы. «Тебе бы наверх», — произнес я. «Там твой меч будет весьма кстати, если еще силенки остались». Ну вот, не удержался. Но окровавленная гора просто швырнула мне в лицо каким-то куском мяса. Кажется, это была чья-то лапа. Я легко увернулся от подачи, но кровью все равно забрызгало. «Смотри, не сдохни, котеночек! Не разочаровывай меня!» Мы присоединились к отряду как раз вовремя. Первые силуэты тварей показались из-за руин домов. Изможденные раненые игроки подходили к пирамиде. Я обернулся, глянул на спускающихся вниз жрецов, которые тащили с собой сумки и чемоданы с медициной. Мимо меня прошел Рина, волоча по земле восьмирукую тварь с изрешеченным пузом. «Да, хороший, почти целый образец для овера». Махнув своим рукой, забрался на тушу какого-то громадного монстра. Оглядел подошедшую разношерстную толпу, подозвал к себе Мауса и начал раздавать указания. Тут все было просто. Все, кто умеет и еще может стрелять, идут на третий ярус. Это оптимальная высота для ведения огня как по земле, так и в спину поднявшихся тварей. Раненых — к служителям, танков и бойцов на самый верх — в помощь паладинам и молотам. Один отряд вызывал у меня сомнения, поэтому я предложил ребятам остаться с нами и встретить врагов на земле. Худой парень в очках молча кивнул и пошел к своим. Их было около дюжины, а на спинах виднелся забавный знак. Очень похож на наш символ рассветных демонов. Только у этой рожицы обломаны рога, а вместо глаз — кресты. Хохочущие изгои не только пережили три волны, но и пришли к пирамиде, чтобы дать последний бой. Моя уверенность в том, что этот знак в Роркхе запомнят надолго, лишь крепла. Эти ребята из гильдии, в которой никто не хотел оказаться, еще зададут жару. Я уверен. Убедившись, что все поняли свои задачи, отправил Мауса проконтролировать процесс. Гара должен уже отправить кого-то на третий ярус с запасными боеприпасами. А нам пришла пора встречать врагов. Оглянувшись на пирамиду в последний раз, вздохнул с грустью. Оплавленные плиты, груда обугленных тел и жалкая горстка игроков. Вот и все, что осталось от великой обороны. Поздоровавшись с отрядом Веста, оценил боевой дух ребят. Видно было, что на рожон они не лезли, но и легкой прогулкой не отделались. «Предлагаю занять позицию на том холме из мяса и костей. Хохочущие возьмут соседний холм». «Может, подальше встанем?» — спросил Вест. «Тогда монстры будут идти не так плотно, а здесь они уже начнут стекаться к главной лестнице. Они ведь так делают, судя по расположению тел». «Да, но у нас еще осталась артиллерия. Боевые расчеты будут бить там, там и тут. Попадем под обстрел». «Хорошо», — кивнул Вест. «Холм так холм». Маневрировать, стоя в переплетении скользких от крови туш, будет сложно. Но мне это особо и не надо. Все танки заняли позиции внизу вала из трупов. Мы с Вестом и Анархией на вершине. К нам присоединилась девушка, похожая на ассасина. Овер остался за нашими спинами. У него было немного ресурсов в запасе, но несколько миньонов имелось. К тому же он отпустил какое-то чудище, похожее на дерево, заменив его на восьмирукую тварь, что притащил Рина. Она не стала долго думать, из чего стрелять, поэтому взяла с собой все, что смогла унести. У ее ног лежало полдесятка винтовок и карабинов. За спиной автомат, а в кобурах обрезы. Действительно, зачем перезаряжать оружие, если можно взять уже заряженное? «Понеслась!» — крикнул я, отдавая приказ. Сначала палила только она, при этом весьма неплохо, учитывая, что карабины вообще не ее. Но тренировки со снайперской винтовкой принесли свои плоды. Девчонка становилась уверенным стрелком-универсалом, что сильно поможет ей в будущем. Следом грохнули первые выстрелы с третьего яруса. И уже после к ним присоединился я. Лисы плевались потрошителями, уверенно отыскивая уязвимые места в обороне тварей. Маус оказался прав. Тут были все вперемешку. И простые знакомые монстры с первой волны, здоровенные и опасные твари со второй и даже с десяток колоссов. Четвертая волна оказалась не чем-то сверхопасным, а просто добиванием. Хотя даже в небе иногда проносились редкие крылатые ящеры. И я понимал, что монстров с лихвой хватит по нашу душу. Выживших хантов недостаточно, чтобы остановить эту орду. Вскоре впереди раздались первые взрывы снарядов. Редкие атаки артиллерии выкашивали врагов десятками, но этого было недостаточно. Твари перли напролом, как и всегда. Мы старались бить не только тех, что шли прямо на нас. Я старался не убить, но хотя бы ранить наиболее опасных врагов, что обтекали наш холм с двух сторон. И некоторые агрились, меняя маршрут. Другие игнорировали наши выстрелы и продолжали двигаться дальше. Слева громыхнули разряды молний. Хохочущие принялись разряжать остатки своих батарей, не жалея себя. Мы отвлекали столько монстров, сколько могли, чтобы рассредоточить атакующих. Разделить их, не давая единым фронтом смести защиту пирамиды. Если удастся сдержать часть черной армии, превратив сплошной поток в тонкий ручей, то, возможно, паладинам и удастся отбиться. И вот первые твари наконец добрались и до нашей позиции. Но лишь для того, чтобы столкнуться со своими мертвыми собратьями. Остальные ханты тоже вносили свою лепту, но Овер выставил миньонов в качестве живых мертвых щитов. Как-то так. Мы не помогали своим, сосредоточив огонь на пробегающих мимо. Задачи выжить и сохранить отряд не стояло. Нашей целью было сагрить на себя как можно большее количество противников, чтобы дать пирамиде шанс. Вест пускал стрелу за стрелой, и его колчан быстро пустел. Она уже расстреливала последний карабин. У меня еще был запас патронов, но и он не бесконечен. Шасса в какой-то момент просто растворилась в воздухе, появившись над головой берсерка. Она обрушилась сверху, вонзая кинжалы тому в спину, а затем хоровод битвы захлестнул девушку так, что я потерял ее из вида. Наверх поднялся Овер со своей летающей книгой. Он пытался поднять очередную тварь вместо павших миньонов. Ему это удалось, но новую нежить разорвали буквально за пару секунд. Он снова попытался поднять миньона, но зеленое сияние его посоха угасло. «Я пустой», — проговорил некромант. «Вообще!» «Есть чем восстановиться?» — спросил я, не прерывая стрельбы. «Нет, последнего вздоха тоже нет, так что я теперь бесполезен». «Попробуй подняться на пирамиду. На боковых сторонах трупы магов, может, там что осталось?» Молча кивнув, некромант развернулся и побрел в сторону наших. Монстры бежали бок о бок с ним, обгоняя и устремляясь дальше. Если Овер не окажется на пути какой-либо из тварей, может, его и не тронут. В любом случае, парень сделал все, что мог. Она уже не стесняясь поливала толпу монстров внизу из автомата. Под нами творилась настоящая мясорубка, где уже сложно было разобрать своих и чужих. Я видел ханта-такера, залитого кровью похлеще безумного мечника. Они с Рина по пояс утопали в телах врагов, при этом продолжая сражаться. Первым после миньонов погиб Пел. Какая-то тварь пробила ему грудь когтистой лапой. Сиреневая вспышка срезала твари половину головы, и на этом бой ведьмака был окончен. Вест, отбросив ставший бесполезным лук, вытащил кинжалы и прыгнул прямо с холма на тушу пробегавшего мимо бронерога. В какой-то момент твари поползли вверх по склону, утопая в телах своих же собратьев. И тогда я понял, что внизу больше не осталось наших. Грохнули обрезы, сметая сразу несколько монстров, что пытались добраться до нашей позиции. Я тоже сместил прицел, стреляя во все, что движется. И чуть было не пальнул в окровавленную башку твари, которая выбиралась сейчас из-под трупов. Разъяренный вой ударил по ушам. Из-под горы тел выбралась туша громадного медведя. а я в этот момент даже стрелять перестал, лишь бы он меня не заметил. Но вот какая-то гончая сунулась мимо Рина, за что и была разорвана пополам. Триантроп выбрался на поверхность, и первое, что он увидел, это несущуюся навстречу орду. И медведь бросился в атаку, не разбирая дороги. Просто хватал первую попавшуюся тварь и начинал рвать ее на куски. «Я пустая, Арч», — произнесла она. «Давай вали отсюда». Я оглядел холм. Мы остались вдвоем. Маус уже давно вернулся на пирамиду. Все-таки у него есть обязательства перед командованием. Веста нигде не было видно. Кивнув девушке, я развернулся и спрыгнул с холма, скользя по тушам врагов. Бросился бежать на ходу, перезаряжая револьверы. Впереди творилась какая-то бойня. Монстры лезли вверх по уровням, оставляя за собой лишь обезображенные трупы игроков. А вот у основания главной лестницы вырос настоящий вал изрубленных тел. За моей спиной грохнул взрыв, обдавая меня жаром и брызгами крови. Обгоняя меня, к пирамиде полетели куски разорванных монстров. Бросив быстрый взгляд через плечо, увидел лишь пылающие остатки холма, на котором недавно стоял. Она забрала с собой столько тварей, сколько смогла. Я бежал, спотыкаясь и оскальзываясь. Постоянно оборачивался, чтобы успеть свалить с пути очередной твари. Иногда стрелял, но только если понимал, что добью цель. Мне надо добраться до пирамиды, а там уже повеселюсь. Рва больше не было, как и земли вокруг него. Все завалено телами. Просто кладбище монстров. Пирамида превратилась в храм смерти во имя Роркха. И я сейчас взбирался на первый ее ярус. Наверху вспыхнули электрические дуги, собирая обильную жатву. Слишком высоко, как мне показалось. Похоже, это был восьмой ярус. Там наверху еще шло сражение, а два конструкта безостановочно поливали свинцом все вокруг. Обернувшись, увидел кровавый сгусток, продолжающий методично махать своим огромным мечом. Каждый взмах разрубал очередную тварь, но еще больше проносилось мимо него. Безумный мечник не останавливался ни на секунду, но я слишком хорошо его знаю. Он устал, это видно. Движения хоть и мощные, но уже не такие быстрые. Злорадная усмешка промелькнула у меня в мозгу на секунду. Все-таки он не всесилен и тоже может уставать. Что, впрочем, не делает его ханта менее смертоносным. Вал изрубленных тел на подступах к пирамиде внушал уважение. Пока я пробирался, замолчали пулеметы конструктов. Глянув в ту сторону, понял, что верхушка пирамиды полностью забита наступающими тварями. Они уже добрались до девятой платформы, где скопились силы оставшихся игроков. В этот момент над самым верхом появился золотистый полупрозрачный купол. Он накрыл собой весь десятый этаж вместе со стоящими на нем конструктами. Твари, сгрудившиеся ниже, наткнулись на завесу и принялись ее молотить. «Арч!» — раздался хриплый голос откуда-то сбоку. Сдвинувшись вправо, притормозил, пропуская мимо обезьяноподобное существо без головы. Затем рывок, и я взбираюсь на тушу мертвого бронерога. Соскальзываю вниз в небольшую щель между монстром и стеной следующего яруса. «Паршиво выглядишь, Вест», — говорю я, оглядывая красный от крови жилет лучника. «Я уже все, пожалуй. Но эту тварь забрал с собой», — усмехнулся он. Только сейчас я понял, что ноги Веста придавлены тушей, а по бледному лицу стало понятно, что осталось его ханту недолго. Они активировали сферу Яра, так что на какое-то время портал неприступен. «Хорошо», — кивнул он. «Значит, еще есть шанс». Прямо над нашими головами промелькнула очередная тварь, поливая все вокруг своей кровью. Еще с десяток пронеслось по обе стороны. Я прикинул расклад, и что-то он не казался мне радужным. Сфера Яра — артефакт божественного уровня. Создает купол, наполненный силой самого светлого бога. Говорят, он сам следит за тем, чтобы никто не прошел сквозь него. Ни его дети, за которыми присматривает бог, ни темные твари, на которых обращен его гнев. Ничто не способно преодолеть барьер. «Забавно, да?» — спросил Вест. «Со сферы все и началось. А Мидраэль добыла ее в той самой партии. Мы тогда только познакомились». «Да, я там еще улепетывал от гомункула. Веселое было время». «Да», — кивнул Вест, кашляя кровью. «И вот мы теперь тут, а сфера там». Жаль, что под таким напором ее надолго не хватит. У нее же нет лимита на время. Хоть всю оборону держи. Да, но каждое взаимодействие расходует веру активировавшего. А там сейчас все черным-черно от тварей. Если они запустили сферу, значит, это сделала Амидраэль. У ее ханта веры даже больше, чем у Гара. Неми рассказывала. Твоя правда, согласился я, продолжая распихивать патроны по барабанам. Почти все игроки сейчас на верхнем уровне. Как раз успеют перезарядиться и подготовиться. Как только жахнет, мы дадим тварям последний бой. Еще повоюем, да? Я посмотрел на Веста. Парень улыбался, облокотившись о стену. С грустью вздохнув, я протянул руку и закрыл ему глаза. «Это была хорошая партия, дружище», — произнес я тихим голосом. За моей спиной раздался грохот. Значит, время пришло. Я поднялся на ноги и, оскальзываясь, забрался на платформу. Наверху все пылало в огне и разрядах молний. Игроки активировали руны на 9-м ярусе, сжигая всех тварей, что толпились вокруг золотистого купола. Твари мертвой лавины осыпались вниз, пока их собратья дергались в конвульсиях. Я с тоской оглядел пирамиду и подступы к ней. Это еще не конец. Все новые и новые монстры продолжали взбираться наверх, и уже никто не мог дать им отпор. Стоило молниям угаснуть, как исчезло и сияние купола. Вновь затрещали пулеметы конструктов. Но в этот раз к ним присоединились и золотые росчерки выстрелов. Я видел, как горстка хантов во главе с Гара подходит к краю платформы, атакуя подступающих врагов. Пистолет командира сиял солнечным светом, прошивая насквозь туши подбирающихся врагов. Внизу безумный мечник отступал, отдав часть лестницы на откуп врагам. Он продолжал атаковать, словно кровавая мельница смерти, собирающая свою жатву. Но все чаще мимо него проскакивали противники. Один раз он даже промазал, ударив в пустоту. Я принялся стрелять. Во все, что только движется. Сам перемещался рывками, стараясь не оказаться на пути очередной твари. Толку от одного меня было немного с потрошителями 5-го калибра. Мелкие твари дохли, раненые умирали, но большинство вообще не обращало внимания на попадания. Близость портала манила монстров, заставляя их двигаться только вперед, несмотря ни на что. Я добрался до главной лестницы и начал продвигаться вверх по ступеням. Тут врагов все же было поменьше, так что я не рисковал нарваться на пулю союзника. Тот же Гара, скорее всего, грохнет меня одним случайным выстрелом. Я видел, как первые твари вновь поднялись на 9-й ярус, огибая горстку выживших хантов. Я знал, что на самом верху пирамиды уже нет никаких подготовленных ловушек. И вот первый конструкт полетел вниз, не выдержав веса прыгнувшей на него твари. Через мгновение второй замолчал, опустошив ленты боеприпасов. Сразу три черных тени влетели на платформу с порталом и скрылись из моих глаз. В следующую секунду сверху посыпались ошметки этой троицы. Гара с выжившими занял круговую оборону на 9-м ярусе, а с двух сторон их огибали все новые и новые монстры, старающиеся забраться на вершину. Второй конструкт пытался давить их ногами, но вскоре очередной монстр повалил его на спину. Я стрелял, крутился на месте и продвигался наверх, периодически бросая взгляд на вершину. И каждый раз оттуда слетали обрубки тел монстров. В какой-то момент напор противника немного ослаб, позволив мне преодолеть два пролета. На вершине прекратилось мельтешение, и я смог разглядеть фигуру полуголого ханта с огромной косой на плече. Красные концы повязки на его голове витали в воздухе, словно поднятые ветром, которого здесь не было. Черный жнец багрового рассвета. Так звучало полное прозвище этого ханта абсолютной ступени. Вега был нашим последним рубежом обороны, и пока что подступающих тварей было недостаточно, чтобы пройти мимо него. Его ханта берегли до самого последнего мгновения. В отличие от того же мечника, жнец был полон сил и готов к бою. И сейчас он вынужден был в одиночку оборонять портал. Самый опытный игрок Роркха. Первый после Парагона. Никто из нас не сравнится с ним в бою. Пожалуй, даже мечник в лучшей своей форме уступит жнецу в скорости и смертоносности. Пусть и не в выносливости, но это и не важно сейчас. Я оглядел движущиеся черные точки за спиной. Монстры только недавно перестали выползать из-за руин Роркха. Их все еще было слишком много, и они наступали. Жалкая горстка игроков не могла остановить это шествие. Но Вега мог. Я не знаю пределов его сил, но у него были шансы. Если не соберется огромная толпа, то он вполне может покрошить остатки тварей на пару с мечником, что уже поднялся до третьего уровня пирамиды. Вряд ли я доживу до финала этой схватки. Но сейчас надо сделать все, что только в моих силах. Я, наконец, добрался до выжившего отряда, чуть не словив пулю в лоб. Уставший, выдохшийся, ввалился в строй игроков и достал из кармана кровь Титана. Последний рубеж. Нас было не больше двух десятков. Из знакомых лиц разглядел только Гара, что стоял на острие атаки. Да Мауса, что вовсю швырял свои карты в подступающих врагов. Я развернулся, перезарядил револьверы и принялся стрелять. Нам надо продержаться еще немного. Минут 10, может быть, 20. Край волны уже виден, а у Веги полно сил. Мы сможем. Я верил в это. И потому стрелял, как никогда раньше. Тело действовало само. Разум чист. Фокус внимания на каждой движущейся цели. Сводился и давил на спуск, пуская потрошителей на опережение. Баллистика, траектория, дисперсия разброса с погрешностью на ресурс ствола и усталость. Скорость перемещения противника из расчета угла атаки и расстояния. Все это стало неважно. Подсознание делало работу за меня. Все, как и учил Ред. Стрелять в любое мгновение, из любого положения, в любом направлении. Дать волю рефлексам и полностью отбросить науку, возведя ее в ранг мастерства. Я стрелял, словно в моей жизни вообще не было ничего, кроме зажатых в руках лисов. Я долгие годы шел к этому мгновению и сейчас выкладывался по полной. Но в какой-то момент револьвер не смог подцепить запасной барабан на поясе. Второй тоже. Я оказался пуст, а твари продолжали наступать. Оглядевшись вокруг, я искал хоть какое-то оружие, чтобы успеть прибить еще хотя бы одного-двух противников. В этот момент взгляд упал на платформу. Я сам не заметил, как наш отряд поднялся выше, перегородив собой главную лестницу. Я видел белый сияющий купол портала и размытый силуэт жнеца, что с легкостью рубил наползающих со всех сторон монстров. Он перемещался по всей платформе, по очереди зачищая ее от одного края до другого. И в какой-то момент его фигура замерла на месте, прервав свою бесконечную пляску. Жнец остановился, уставившись в пустоту. Словно не понимал, где он и как тут оказался. Всего на одно мгновение. А затем его коса возобновила свой танец смерти. Но я видел силуэт костяной гончей, которая воспользовалась заминкой. Она пронеслась мимо черной стрелой. Я рефлекторно выстрелил ей в спину, но лисы лишь жалобно щелкнули, прокрутив пустые барабаны. Силуэт твари достиг бледной полусферы и растворился в портале. В тот же миг замер и жнец. И вся пирамида погрузилась в тишину. Я обернулся. Множество монстров, мгновение назад карабкавшихся вверх, просто остановились, словно статуи. Игроки тоже перестали стрелять, непонимающе глядя по сторонам. Первым с места сорвался Гара. Подбежав к жнецу, он положил руку ему на плечо и заглянул в глаза. «Вега», — произнес он дрогнувшим голосом. Жнец поднял взгляд и отрицательно покачал головой. Гара тут же сорвался с места, нырнув в портал. Фигура его ханта растворилась в бледном свете, как и гончая, пару секунд назад. Я медленно спустился вниз, сжимая рукояти ставших бесполезными лисов. Меня трясло. Оглядев пирамиду, понял, что выжившие монстры, как и тела их павших собратьев, начали растворяться в воздухе, распадаясь пылью. Что-то ударило меня в грудь, а затем боль пронзила спину. Платформа ушла из-под ног, а следом я ударился затылком так, что посыпались искры из глаз. С трудом разлепив веки, увидел кусок железа, торчащий из моей груди. Меня пригвоздило к стене платформы так, что ноги не доставали до пола. Я попытался вдохнуть, но вместо этого изо рта потекла кровь. Перед глазами все поплыло от чудовищной боли. Но зелье титанов, вовсю бурлившее в венах, не давало мне просто так сдохнуть. Подняв глаза, увидел поднимающуюся громаду безумного мечника. Он даже не взглянул в мою сторону и не попытался вытащить свое оружие. Просто прибил меня, словно бабочку. «Слабаки!» — проревел безумный мечник, проходя мимо. Его туша уже скрылась в портале, а я все никак не мог сдохнуть. Так и висел, корчась от боли и лютой злобы. Старая добрая ярость сейчас волнами поднималась из глубин души, целиком накрывая сознание. «Если ты знал, что первый отправит меня сюда, то знал зачем», — произнесла Маришка, переминаясь с ноги на ногу. «Да», — кивнул парень, поворачиваясь на подушках к ней лицом. При этом он все равно отворачивал голову в сторону. «Он отправил тебя убить меня. Но ты не обязана этого делать». «Как банально», — прыснула девчонка. «Если ты умрешь, то твоя парадигма сдвинется. Останется только первый парагон, и парадигма свободы станет абсолютной». «Ты хотя бы знаешь», — усмехнулся парень, — «в чем заключается суть парадигмы свободы? Знаешь, за что ты сражаешься?» «Мне плевать», — мотнула она головой. «За твою смерть он обещал мне...» «Я знаю», — поднял руку парень. «Он многим это обещал». «Тогда ты знаешь, что игра стоит свеч». «Ну», — пожал плечами парагон, — «раз ты так в этом уверена, то давай. Не волнуйся, я не буду сопротивляться». Девушка быстрым шагом пересекла комнату с прозрачными стенами и приставила нож к горлу парня. Ее рука дрожала, а костяшки пальцев побелели от напряжения, хоть под перчатками этого и не было видно. «Почему?» — прошипела она. «Если ты предполагал, что я приду, почему не предотвратил это? Почему не усилил охрану? Не заблокировал лифт?» «Ты пришла сюда за ответами? Или за наградой от первого?» — спросил парень, расслабленно улыбаясь. «Все это уже не важно. Сделай дело. Исчезни из башни, пока никто ничего не понял. И возвращайся к первому. Кстати, а ты знаешь, как он хотя бы выглядит? Или где живет? Ты уверена, что он вообще существует?» «Хватит издеваться!» — заскрежетала зубами она. «Я перережу тебе горло в любой момент!» «Конечно, конечно!» — кивнул парагон, и от этого движения из-под лезвия потекла алая струйка. «Думаешь, не смогу?» — оскалилась девушка, но все-таки немного ослабила нажим. «Зависит от того, выбрала ли ты сторону или нет». «Выбрала. Иначе бы меня здесь не было». «Уверена?» — улыбнулся парагон. «Линии за моей спиной говорят, что нет. Парадокс выбора начинается тогда, когда выбор сделан. А до тех пор все варианты возможны». «Не лечи меня!» — Маришка вновь надавила на клинок, отчего струйка крови стала немного гуще. «Ладно», — улыбнулся парагон. «Давай уже». В комнате повисла пауза. Оба человека замерли, словно статуи. Но если парень был расслаблен, то вот тело девушки напряглось до предела. Когда пауза стала затягиваться, парагон все же нарушил тишину. «Не то же самое, что в Рорке, правда?» «Заткнись!» — прошипела Маришка. «Ладно», — пожал плечами тот. И снова на этаже воцарилась гробовая тишина. Так они и замерли, словно некая скульптура. Парень начал барабанить пальцами по колену, и вновь он нарушил тишину. Система безопасности уже ушла в перезагрузку. Да и охрана скоро очухается. Тебе бы... «Замолчи!» — произнесла она с надрывом. Лезвие в руке девушки задрожало. Да и ее саму начало трясти. Она схватила рукоять двумя руками, стараясь унять дрожь. Шумом втянула воздух, пытаясь успокоить тело. Выдохнула. «Пока ты не начала», — поднял руку парень. «Хочешь, расскажу свой любимый анекдот?» Заходят как-то в бар безумный мечник, черный кот и парагон. А бармен им говорит. «Не могу», — упала на колени Маришка. Нож жалобно звякнула пол. «Импово дерьмо, не могу!» Спина девушки затряслась. По комнате разошлись первые всхлипы, медленно перетекающие в рыдания. Девчонка содрогнулась на полу в попытках сдержать слезы. Ее всю трясло. «Ну вот», — произнес парагон, забирая выпавший нож. «Теперь уже не смешно будет». Как ты вообще можешь быть таким спокойным? Что ты за человек такой? Я же тебе чуть горло не перерезала. Ну, бывает, пожал он плечами. Так даже лучше будет, если честно. Не хотел я, чтобы ты это делала. Ты победил, кивнула она, стараясь унять слезы. Мне теперь конец. Ни в башне нельзя оставаться, ни наружу высунуться. Ну не скажи, ответил парень. Если поторопишься, то никто не узнает, что ты была здесь. Парагон перехватил рукоять, приложил лезвие к запястью и надавил. На пол потекла обильная струйка крови. Глаза Маришки округлились от ужаса. «Извини, что тебе пришлось это видеть», — произнес парень. «Но времени действительно мало, иначе они успеют меня спасти». «Но как же так?» — прошептала она. «Ты же Парагон Врат. Твоя смерть сдвинет парадигму, я не понимаю». «Разве должна рыба понимать, как устроен океан, чтобы в нем плавать?» — улыбнулся он. «Тебе пора, Маришка. Иначе не успеешь скрыться. Спасибо, что принесла нож». Девушка отрешенно встала с колен, не сводя взгляда с расползающейся лужицы крови. Медленно повернулась и побрела к дверям, не поднимая головы. И лишь на выходе обернулась, обреченно глядя на парня. «Как можно выбрать сторону, если не знаешь, где какая? Вы все меня использовали, и ты, и первый, как и многих других. Я словно пешка, делающая ход вслепую». «Если хочешь услышать совет от слепого», — улыбнулся Парагон напоследок, — «то перестань бояться темноты. В ней нет ничего страшного. Уж я-то знаю».